Судья колебался, он стоял нахохлившись, упрятав длинную черную бороду в ворот промокшего дорожного платья. Наконец он принял решение. «Отправляйтесь оба в монастырь», — коротко приказал он. «И сообщите, что наместник здешнего уезда находится от них неподалеку и хотел бы остановиться на ночлег. Пусть пришлют дюжину служек с крытыми повозками, чтобы доставить моих женщин и поклажу». Пожилой возница хотел было что-то возразить, но судья рявкнул: «Пошевеливайтесь!» И возница понуро и безропотно пожал плечами. Они пустились рысцой. Казалось, во тьме заплясали два пятнышка света, то были фонари из промасленной бумаги. Судья на ощупь двигался вдоль стенки повозки, пробираясь к ступенькам. Он пролез внутрь и поспешно задернул полог за спиной. Три его жены сидели на свернутых постелях, кутаясь в дорожные плащи, подбитые войлоком. В глубине повозки, среди мешков и ящиков, притулились служанки. С побелевшими от страха лицами они тесно жались друг к другу при каждом ударе грома. Внутри было сухо, но холодный ветер пронизывал фургон, несмотря на толстую ткань обивки. Судья присел на ящик для одежды, и первая госпожа сказала: «Вам не следовало вылезать, вы же промокли до нитки. Я пытался помочь Дао Ганю и возницам починить сломанную ось», — устало улыбаясь, произнес он. «Но без толку. Ее придется заменить. Все равно лошади выбились из сил, а буря еще только начинается. Мы заночуем в монастыре утренних облаков. Это единственное жилое место поблизости». «Это вы про то громадное красное строение с зеленой черепичной крышей, что мы видели высоко на склоне горы, когда проезжали здесь 2 недели тому назад?» — спросила вторая госпожа. Судья кивнул. «Там для вас не будет особенных неудобств», — заверил он. «Это самый крупный даосский монастырь во всей провинции, и во время религиозных праздников сюда стекается множество людей. Я уверен, что у них найдутся хорошие покои для гостей». Он взял полотенце, которое протянула ему третья госпожа, и попытался досуха вытереть бороду и бакенбарды. «Нас это устроит», — заключила первая госпожа. «Развлекаясь в столице, мы так разнежились в особняке вашего дядюшки, что небольшие трудности нам только на пользу. Да и любопытно взглянуть, что там внутри, в этом старинном монастыре». «Возможно, там есть призраки», — с улыбкой заметила третья госпожа и в преувеличенном испуге передернула острыми плечиками. Судья Льди нахмурил густые брови. «Смотреть там особенно не на что», — медленно проговорил он. «Обычный старый монастырь. Мы поужинаем в отведенных нам покоях и пораньше уляжемся спать. Если завтра мы отправимся в путь на рассвете, как только монастырские конюши заменят ось, то еще до обеда будем дома в Ханьюане». «Хотела бы я знать, как там наши дети?» — встревоженно произнесла вторая госпожа. «Уж старина Хун и управляющий присмотрят за ними», — заверил судья. Они говорили о домашних делах, пока снаружи не донеслись крики, оповещавшие о прибытии людей из монастыря. Дао Гань, один из помощников судьи Ди, просунул внутрь удлиненное унылое лицо и доложил, что 4 паланкина для женщин прибыли. Пока жены со служанками перебирались в паланкины, судья Ди и Дао Гань наблюдали, как монастырские служки подкатывали огромные камни под колеса повозки. Возницы выпрягли лошадей, и кортеж двинулся по дороге навстречу ветру и дождю, хлеставшему по матерчатым куполам паланкинов. Судья и Дао Гань уныло потащились следом. Они уже успели вымокнуть до нитки. Было бессмысленно пытаться раскрыть зонты из промасленной бумаги на таком сильном ветру. Когда они переходили через ущелье по естественному мосту, Дао Гань спросил: «А не тот ли это монастырь, который ваша светлость прежде намеревалась посетить, чтобы провести расследование по делу трех молодых женщин по имени Лю, Хуан и Гао, что умерли там в прошлом году?» «Тот самый», — сухо ответил судья, — «это не самое лучшее место, где я хотел бы остановиться на ночлег со своими женщинами, но ничего не поделаешь».